Макс Соломонович Бременер. Толя Трилли. Первое. Толя ясно слышал, как папа в соседней комнате говорил маме: «Два года толкуем, Зина. Это же не народно-хозяйственная проблема – парнишку постричь. Оставь, ничего я даже и слушать не желаю». Но мама ему все-таки что-то сказала, что Толя не разобрал. А папа отвечал ей громко. Он сказал, что скоро наступит летняя жара, и постучал ногтем по стеклу большого старого барометра. Мама, показалось, то ли вздохнула. Должно быть, стрелка приблизилась к слову «сушь». «Но важнее другое», — продолжал папа. «Ты не задумывалась на досуге, почему Толя так капризен?» «У меня нет досуга», — коротко отозвалась мама. «А у меня», — заметил папа, повышая голос, — «сложилось определенное мнение». И он объяснил маме, что Толя капризен, как девчонка, от того, что выглядит как девчонка. После стрижки, лишившись кудрей, Толя увидит в зеркале, что он мужчина, и, конечно, переменится. «Очень хорошо», — произнесла мама тем особенным безропотным тоном, от которого папа всегда вскипал. Он не выносил затаённого несогласия. «Пожалуйста». Через минуту она объявила сыну, что они сейчас же отправятся в парикмахерскую. «И, пожалуйста, в мужскую цирюльню на углу», — напутствовал папа, не замечая на этот раз маминого тона, «а не в какой-нибудь дамский зал, где им залюбуются, да еще завьют, пожалуй». По дороге в парикмахерскую мама поглядывала на Толю так, точно ей предстояло вот-вот надолго с ним расстаться, и все больше замедляла шаги. А Толя шел, как ни в чем не бывало, и даже тянул за собой маму, которая держала его за руку. Он не прочь был расстаться с кудрями, очень уж из-за них дразнили в последнее время ребята во дворе. Толю тревожил немного один только вопрос. «Мама», — сказал он смиренно и чуть-чуть жалобно, — «а ты не будешь любить меня, стриженного, меньше?» И когда мама, подхватив семилетнего сына на руки, на мгновение крепко, как маленького, прижала его к себе, Толя совершенно успокоился. Он соскользнул на тротуар и зашагал быстрее. Спеша за ним, мама радовался, что со стрижкой все обходится так гладко, без скандала. Она всегда радовалась и удивлялась, если Толя не капризничал. Она восхищалась, когда он обедал с аппетитом, когда он, идя с нею по улице, не требовал, чтобы они немедленно повернули в обратную сторону, когда умытый перед сном не кричал, что хочет в гости или в кукольный театр. Неизвестно, каким стал бы Толя после стрижки. В 10 шагах от угловой парикмахерской ему и маме преградила дорогу высокая, с круглым лицом незнакомая девушка в новеньком, темно-синем рабочем комбинезоне. Она изумленно возрилась на Толю, вдруг вскричала: «Это он!» и замахала руками, словно призывая на подмогу. Второе. Подбежала еще одна девушка и молча уставилась на Толю. Первая тронула ее за локоть и воскликнула, просияв: «Посчастливилась! Просто находка! Тот, кого искали! Да, Майя Георгиевна?» Майя Георгиевна, вторая девушка, невысокая, худенькая, несшая в руке точно лукошка опрокинутую соломенную шляпу, которой была пришита белая резинка, ответила ей, продолжая смотреть на Толю: «Возможно, возможно. Нужно будет, конечно, сделать пробу. Завтра, я думаю. Простите, это ваш сын?» – спросила она, улыбнувшись и поклонившись Толиной маме. «Мой?» К таким вопросам мама привыкла. Их задавали ей в сквере, иногда на улице. Узнав, что это ее сын, некоторые спрашивали еще: «А это мальчик?» И она терпеливо подтверждала: «Да, это мальчик. Это такой мальчик!» «Видите ли», — сказала Майя Георгиевна, — «у нас к вашему сыну интерес далеко не праздный, скорее сугубо деловой. Ваш сын, как тебя зовут? Толя? Типажно. Ну, по внешним данным, Толя очень подходит на одну роль в картине, которую нам предстоит снимать. Разумеется, надо будет сделать пробу, а там, возможно, мы будем вас просить. Она не договорила. Когда можно будет снять пробу, Галина Михайловна? Завтра, Майя Георгиевна, отозвалась круглолицая девушка. Завтра с утра снимем. Только, может... Галина Михайловна наклонилась к уху Майи Георгиевны и докончила фразу в полголоса. Та кивнула, соглашаясь. «Так вот», — сказала затем Галина Михайловна Толиной маме, «было бы очень желательно, чтобы перед пробой, лучше всего сегодня, вы зашли бы с Толей в парикмахерскую и...» «Подстричься», — догадался Толя. Все, кроме мамы, дружно рассмеялись. Точно он сказал что-то очень смешное. «Ни в коем случае», — сказала Майя Георгиевна. «Толя нам нужен с локонами. Такой вот...» Она запнулась. «Словом, такой, какой есть. Единственное, о чем мы просим, зайдите с ним в парикмахерскую». «А зачем в парикмахерскую, если не стричься?» — успел подумать Толя. «И попросите придать его волосам более светлый оттенок. Не золотистый, а просто более светлый. Это несложно. А завтра утром мы будем ждать вас на кинофабрике». Едва мама и Толя, вернувшись домой, переступили порог, папа из глубины квартиры нетерпеливо осведомился. «Подстригли? Покрасили!» – восторженно крикнул Толя. «Как видишь», сказала упавшим голосом мама. И в самом деле, папа увидел, было на что посмотреть. Мало того, что Толина шевелюра осталась в целости, мало того, что кудрей как будто даже прибавилось. Непостижимым образом черноволосый сын стал белокурым и теперь больше прежнего походил на девчонку. С минуту папа стоял неподвижно, пристально его разглядывая. Все трое молчали. Затем папа нервно схватил садовые ножницы, и только тогда, отпрянув к дверям, заслонив собой сына, мама закричала: «Одну минутку! Наш Толя будет сниматься в кино!» Третье. На кинофабрике, которая оказалась снаружи обыкновенным трехэтажным домом, Толю с мамой встретили вчерашние знакомые и помимо них еще три человека. Молодая женщина в пышной до пола юбке колоколом, таких Толя ни на ком не видел, с огромным веером из белых мягких перьев, закругленных сверху. Худая пожилая дама с высокой затейливой прической и вместе с тем реденькой шевелюрой. Эта дама, когда Толя вошел, поднесла глазам странного вида очки, без дужек, но с приклеенной к оправе бронзовой палочкой, за которую она их и держала, точно театральный бинокль. Позже Толя узнал, что это не очки, а лорнет, и что лорнетами пользовались лет 40 назад. Наконец, третьим был сутуловатый старик в куцом пиджаке с короткими истрепанными рукавами, в заплатанных мятых штанах и стоптанных башмаках на босу ногу. «Это и будет, значит, блажной мальчишка?» – спросил старик, внимательно и весело оглядывая Толю. Удивительно. И обе женщины, и старик выглядели необычно. На улице таких людей определенно нельзя было встретить. Но если относительно женщин Толя сразу же решил, что обе ряженые, то старика он не мог разгадать. Может быть, это был артист, а может быть... сторож, зашедший поглазеть на мальчика, которого будут снимать в кино. «Настоящий трилли», — говорил старик, кивая на Толю. «Ежели чего захочет, поню ли живую, лодку ли в самделишнюю, подавай ему сей же момент». «Вот убедитесь, Майя Георгиевна, норов у него подходящий, уж я по физиономии вижу, и кудри ясно тоже». Должно быть, откуда-то старику было известно, какой у Толи характер, но непонятно, почему он считал его подходящим. Для чего? Толя не мог смекнуть, в чем тут дело. Как не понимал, говорил старик серьезно или шутливо. Кто такой Трилли? И кто, в конце концов, сам старик? Он растерялся и, тронув маму за руку, вопросительно на нее посмотрел. «А что все-таки хотелось бы знать, потребуется от Толи?» – спросила мама с достоинством, показывая, что она-то не очень смущена необычностью обстановки. «Капризничать», – ответила Майя Георгиевна с улыбкой. «Блажить одним словом», – пояснил старик. «Ну что вы», – возразила мама, поглаживая Толю по голове. «Он будет хорошо себя вести, правда, Толик?» Ей хотелось, чтобы сына снимали в кино. Но оказалось, что Толе в самом деле потребуется одно – капризничать. Ему придется играть роль да нельзя избалованного маленького скандалиста. И для пробы ему нужно будет сейчас кричать «Хочу собаку!», топать ногами и брыкаться. «Посмотрим, как это у него получится», – сказала Майя Георгиевна озабоченно. «Получится», – заверила мама. «Это у него получится». В ее голосе звучало облегчение. Теперь она больше не сомневалась, что Толю будут снимать в кино. По дороге в павильон, где предстояло снимать пробу, мама оживленно рассказывала Майе Георгиевне, до чего Толя строптив и какой он своевольник. «Вы не представляете себе, как силен бывает в Толике дух противоречия», – с увлечением рассказывала мама. «Когда у нас гостили мои родители, Толик как раз был не в духе. Вышел к завтраку хмурый. Я ему говорю, что ты молчишь? Скажи, доброе утро, бабушка и дедушка. И что вы думаете, он сказал? Брови сдвинул и «Ни доброе утро, ни бабушка, ни дедушка». «Ни доброе утро, ни бабушка, ни дедушка?» – переспросил старик. «Вот я же вам говорил, Майя Георгиевна, перед нами живой Трилли». «Есть, видимо, некоторое сходство», – согласилась Майя Георгиевна, смеясь. «А кто этот Трилли?» – спросил Толя. «Сейчас объясню», – пообещала Майя Георгиевна. «Обязательно». Они пришли в павильон. Здесь было прохладно, темновато, точно в пустом гараже, показалось вначале Толе. Но в конце павильона Толя вдруг увидел большую, очень красивую комнату, обставленную мебелью красного дерева. Стены ее были обтянуты голубым шелком, таким же, каким обиты кресла и стулья, но одной стены не доставало. И Толя сообразил, что перед ним декорация. Точно на сцене театра. Ему захотелось до всего дотронуться и проверить, что здесь настоящее, а что нет. Паркет, например, не настоящий, а нарисованный на линолеуме. Интересно, есть ли стекла в окнах, задернутых шторами или за шторами пустые рамы? Настоящий ли виноград в вазе? Но Майя Георгиевна сразу же усадила Толю в кресло, сама села рядом с ним и принялась объяснять, кто такой Трилли. «Трилли, — говорила Майя Георгиевна, — воспитывался в очень богатой семье до революции. Чего бы ни захотел этот мальчишка, все он получал. Один раз в сад, окружавший дачу, где жил Трилли, забрели старик-шарманщик, мальчик-акробат Сережа и дрессированная собака. Я тебе потом подробнее о них расскажу. И вот, когда они выступили, Трилли закричал: «Хочу собаку!» Его сперва не поняли, подумали, что он хочет погладить собаку. А он закричал громче, затопал ногами. Оказалось, хочет оставить у себя собаку навсегда. Попробуй сейчас, Толя, это сыграть. Представь себе, что ты Трилли, что это... Майя Георгиевна указала на молодую женщину, которая обмахивалась веером из белых мягких перьев. «Твоя мама». Толя, прищурившись, бегло оглядел маму. «Она готова сделать что угодно, лишь бы ты успокоился. И ты это знаешь, когда кричишь «Хочу собаку!»» «А какую собаку?» – спросил Толя с интересом. «Какую?» – Майя Георгиевна на миг опешила. «Да», – сказал Толя. «Где она?» «Понимаешь ли, этой собаки здесь еще нет, то есть мы не выбрали еще собаки. Впрочем, может быть, сейчас как раз привели собаку, которую мы могли бы показать Толе». «Да там, я видел, из цирка приходил пудель. Вас ожидал!» — крикнул парень, хлопотавший поодаль возле прожектора, установленного на высоком треножнике. «Позовите их быстренько!» — распорядилась Майя Георгиевна. Через минуту в павильон вбежал курчавый пудель, остриженный под льва. Он был ослепительно бел, изящен и беззаботен. На шее у него висели медали, однако держался он без всякой торжественности и, приближаясь к незнакомым людям, на ходу слегка пританцовывал. «Петя, поздоровайся!» – наставительно произнес дрессировщик, точно сожалея, что о таких вещах приходится напоминать. Пудель легко поднялся на задние лапы, отчего стал выше дрессировщика на целую голову и подал переднюю лапу Майе Георгиевне. Следом за ним протянул ей руку дрессировщик и представился. «Андрей Гаврилович». Петя тем временем сел и стал рассеянно осматриваться. «Петя, поздоровайся же с остальными», — сказал дрессировщик страдальческим астматическим голосом, явно досадуя, что это приходится оговаривать отдельно. Пудель снова встал на задние лапы и, следуя за дрессировщиком, поздоровался по очереди со всеми. С оператором Галиной Михайловной, с обеими актерами, со стариком, заявившим, что Толя живой Трилли, с Толиной мамой и, наконец, с Толей. Дрессировщик, знакомясь, всем говорил: «Андрей Гаврилович». Пудель протягивал лапу молча. Как только церемония знакомства окончилась, он снова стал совершенно беззаботен и рассеян, по-видимому, до следующего окрика. «Вот такую собаку я хочу?» – спросил, что-то соображая, восхищенный Толя. «Эту?» – в его глазах загорелся огонек. «Мам, я правда хочу такую собаку!» «Об этом ты можешь возвестить полным голосом», – сказала Майя Георгиевна. «Только обращайся, пожалуйста, не к своей маме. Ты же теперь Трилли. Ну, сейчас мы снимем пробу, товарищи. Толя, ты бросишься к маме с криком «Хочу собаку», когда я подам тебе знак. Тебя попытается урезонить гувернантка». Майя Георгиевна указала на даму с лорнетом. «Но ты оттолкнешь ее, будешь вопить, что есть мочи. Мама ведь пугается твоего крика. Да, остальных тебе дела нет. Ты понял?» Толя кивнул. «Внимание! Приготовились!» Четко проговорила Майя Георгиевна в рупор, и в комнате, где не доставало одной стены, остались только две актрисы и Толя. Остальные стояли теперь поодаль, за спиной оператора Галины Михайловны. Наступила тишина. «Все готовы, товарищи?» – спросила Майя Георгиевна. «Готовы!» – отозвались осветители, и тотчас ярко-белый свет Юпитеров ударил Толе в глаза. На миг он зажмурился. «Готовы?» – отозвалась Галина Михайловна, глядя в объектив кинокамеры. «Мотор!» – скомандовала Майя Георгиевна. «Есть мотор!» – донесся издалека ответ, и стало слышно, как заработал мотор. «Есть камера!» – прозвучало в ту же секунду совсем рядом. Помощник оператора мгновенно опустил дощечку, которой заслонял объектив кинокамеры, и отбежал в сторону. Майя Георгиевна подала Толе знак начинать. И Толя не подкачал. Он требовал собаку визгливым голосом, нестерпимым для слуха, закатывал глаза, отпихивал локтями маму, а стакан воды, протянутый гувернанткой, выплеснул ей за ворот. Он настолько вошел в роль, что последний вопль издал уже после того, как Майя Георгиевна произнесла «Стоп!» и съемка прекратилась. «Толя», — сказала тогда со страхом настоящая мама, — «ты в самом деле хотел бы, чтобы мы купили пуделя, такого, как этот Петя?» «Нет», — отвечал Толя с торжеством, — «я вас всех разыграл, я вовсе не хочу такую собаку. Лучше взять овчарку, щенка». Мама перевела дух. «Что вы на это скажете?» — спросила она Майю Георгиевну. «Как вам это нравится?» «По-моему, получается неплохо», — сказала та. «Вот проявим на днях пленку, и все выяснится окончательно». 4. Через несколько дней маму пригласили на кинофабрику, сообщили ей, что проба получилась удачной, и предложили подписать договор об участии Толи в съемках фильма. Домой она вернулась с целым ворохом новостей. Во-первых, съемки, оказалось, будут происходить в крымском приморском городе, куда Толи с мамой надо выехать через неделю. Во-вторых, Толя и мама поедут не просто так, а в командировку, и как командировочные поселятся в гостинице, где для них забронируют номер. Мама очень гордилась тем, что они с Толей едут в командировку. До сих пор из их семьи только папа уезжал в командировки, а Толя и мама собирали его в дорогу, ждали его возвращения. И вот теперь они уедут, а папа останется. Толя тоже был в восторге от этого. Подумать только. Еще недавно он мечтал, чтобы папа, едущий по делу в Киев, взял его с собой. А теперь он сам едет по делу. Для них с мамой будет забронирован номер. Командировка. Это слово и папа убедило в том, что его сын понадобился, как видно, для серьезного дела. «Раз бронируют номер, значит, придается значение», – заметил папа, не поясняя, чему именно – придается значение. «Не ради баловства выходит». «Какое придается значение?» – подхватила мама. «Ты представляешь себе?» И, понизив голос, она рассказала, что за исполнение роли Трилли Толи заплатит гонорар – несколько тысяч рублей. Хотя Толя в эту минуту был в соседней комнате, он это услышал. Сначала он просто изумился. Он умел считать только до 100, и 1000 была для него цифрой столь же огромной, как, допустим, миллион. С нею не связывались для Толи никакие конкретные возможности, просто она была символом чего-то невозможного, недостижимого. Толя много раз слышал, как мальчишки во дворе припирались, и кто-нибудь из них говорил насмешливо: «Соглашусь за 1000 рублей». Так может ли быть, что ему, Толе, заплатят столько, сколько сказала мама? И за что? Только за то, что он будет кричать «хочу собаку»? Не может быть. Наверное, от него потребуется еще что-нибудь, а он не сумеет. Вдруг не сумеет. Тут изумлению и радости, еще минуту назад наполнявшим Толю до краев, пришлось потесниться. Рядом с ними зашевелилось беспокойство. Оно не оставляло Толю до самого отъезда, напоминая о себе не меньше 3 раз в день коротенькой докучливой фразой: «Вдруг не сумеешь». 5. В приморском городе Крыма, куда Толя с мамой приехали в знойный июньский полдень, съемки шли уже полным ходом. В гостинице на набережной им сказали, что и режиссер Майя Георгиевна, и оператор Галина Михайловна, и все артисты, как всегда в солнечные дни, укатили на съемки с раннего утра. Вернуться они должно быть под вечер. Толю и маму проводили в номер, который в самом деле был для них забронирован. Он оказался небольшой комнатой на 3-м этаже с видом на море и балконом. Мама прежде всего захотела помыться, а Толя, не теряя времени, выбежал на балкон, возвышавшийся над набережной, точно капитанский мостик над палубой корабля. Действительно, мужчины в белых костюмах и соломенных шляпах, женщины в пестрых платьях с цветными зонтиками от солнца. Все прохожие шли неспешным прогулочным шагом, будто по широкой палубе теплохода. И будто этот корабль стремительно резал волны, дул Толе в лицо прохладный, освежающий ветер. Он плотно охватывал и мягко овивал. И буквально в минуту усталость от душной пыльной дороги выветрилась и забылась. Тем не менее, мама, не мешкая, повела Толю в душ, после чего уложила отдохнуть. И лишь затем они спустились с 3-го этажа на набережную. Поначалу они собирались просто погулять и осмотреться в незнакомом городе. Вернее сказать, такое намерение было у мамы. Но Толя не пожелал бродить без цели. Он потребовал: «На съемку». «Но мы же еще не знаем, Толи, где снимают», — попробовала возразить мама. «На съемку», — повторил Толя, останавливаясь и, начиная с нарастающей силой притопывать по асфальту крепкой ножкой в новенькой коричневой сандалии. «Немедленно перестань бить копытом», — говорил в таких случаях папа, «иначе рассоримся на долгий срок». Мама же в таких случаях терялась. «Так не знаем ведь, где снимают», — снова сказала она увещевающим и, пожалуй, слегка оправдывающимся тоном. «Спроси», — отвечал Толя, продолжая упрямо бить копытом, отчего в мягком асфальте образовалась уже небольшая вмятина. «Простите, вы случайно не знаете, где тут проходят съемки?» — обратилась мама к первому встречному. Тот сейчас же растолковал ей, как пройти к месту съемок, и при том кратчайшим путем. Другой прохожий, услышав, о чем речь, назвал улицу и номер дома, во дворе которого последние дни идут съемки. Должно быть, всему городу было известно о работе приезжей киногруппы «Все, до мелочей». Съемка шла в обширном дворе, в центре его высилась беседка с острым куполом. Перед беседкой стоял мальчик лет 10, в цирковом трико и жонглировал. Немного поодаль, покачивая головой в такт музыки, вертел ручку громоздкой шарманки тот, виденный однажды на кинофабрике старик, насчет которого Толя никак не мог решить, артист он или сторож. И мальчик, и старик были ярко освещены солнцем, а сверх того лучами двух Юпитеров. Чтобы собрать лучи солнца и прожекторов в центре двора, беседку окружили с трех сторон высокими щитами, обклеенными тусклой серебряной бумагой. Они отбрасывали на артистов ровный ярко-белый свет. В этом свете струился нагретый воздух, секундами полупрозрачный, как рассеивающийся дымок. Мальчик жонглировал деревянной сигарой, веером и зонтом. В его руках находился попеременно один какой-то предмет, два других, подкинутые вверх, медленно снижались. В нагретом струящемся воздухе они висели, казалось, нереально долго, потом вдруг замелькали, утратив очертания, и, наконец, снова появились. Сигара во рту у мальчика, зонт и веер в руках. Тут толстая, незнакомая то ли женщина, которая, сидя в беседке, наблюдала за действиями жонглера, захлопала в ладоши, а мальчики, теснившиеся возле металлического троса, которым отделено было место съемки, разом ткнули друг друга в бок, не отрывая глаз от маленького ловкача. И Толя тоже следил за ним с восхищением, но затем не на шутку встревожился. Вдруг его Толю потому пригласили сниматься, что думают, будто он тоже такой ловкий, как этот мальчик. Вдруг Майя Георгиевна думает, что он сумеет выучиться таким штукам. Наверное, потому-то его в командировку и послали, и забронировали для него в гостинице номер. В одну и ту же минуту старик перестал крутить ручку шарманки, а Галина Михайловна оторвалась от кинокамеры. Тогда Толя нырнул под трос и бросился к Майе Георгиевне. «Толя приехал! Товарищи, Толя!» — крикнула Майя Георгиевна приветливо и обрадованно, раньше, чем он к ней подбежал. И сейчас же Толя обступили артисты. Старик со своей шарманкой, мальчик-жонглер, толстая женщина, что сидела в беседке. Оказалось, что она исполняла роль купчихи. А Петя, появившись неведомо откуда, подал ему лапу. Должно быть, узнал. «Познакомьтесь, пожалуйста, мальчики», — сказала Майя Георгиевна. «Это Толя по фильму «Триля». Это Витя по фильму «Сережа». Толя немного моложе, Витя немного постарше. Теперь, когда Витя стоял рядом с ним, Толя видел, что тот выше его лишь на полголовы. «Вам не возбраняется стать приятелями. Вы будете вместе сниматься в картине». «А я не сумею, как он», — начал Толя, набравшись духу. «Чего не сумеешь?» — спросила Майя Георгиевна, наклоняясь к нему, так как Толя говорил совсем тихо. «Ну, чего же?» «Подкидывать и ловить, подкидывать и ловить. У меня выронится», — признался Толя и замер, ожидая, что на это скажут режиссер и артисты. «Тебе вовсе не нужно будет жонглировать, и учиться этому не нужно будет», — успокоила Майя Георгиевна. «И вообще ни мне, ни Галине Михайловне, ни Василию Борисовичу», — Майя Георгиевна указала на старика с шарманкой, — Никому из нас, кроме Вити, не придется жонглировать. Но потрудиться нужно будет. Завтра, Толя, начнем с тобой репетировать. Шестое. Однако раньше, чем начать репетировать, Майя Георгиевна вслух прочитала Толе рассказ, по которому снимался фильм. Назывался он «Белый пудель». В нем описывался случай из жизни маленькой труппы, бродившей по городам Крыма лет 50 назад. Дедушка Ладышкин со своей шарманкой, его неродной внук Сережа, маленький акробат, и дрессированный пудель Арто зарабатывали себе на еду и ночлег, давая представления в садах и дворах под окнами дач. Частенько приходилось им ночевать под открытым небом. Однажды день выдался особенно неудачный. В кармане Ладышкина лежали лишь два медика, а тут еще старика вконец раздосадовало, что одна полная богатая дама, внимательно слушавшая музыку и еще внимательнее глядевшая на акробатические трюки Сергея, обманула их надежды, бросив Сергею с балкона только стертый, вдобавок дырявый гривенник. «Ты видел, Толя, как мы снимали этот эпизод», — сказала Майя Георгиевна, прервав в этом месте чтение. «Правда, мы отсняли его еще не весь, а в следующем, кстати, будешь участвовать ты». Она продолжала читать. После того, как толстая барыня пожаловала им дырявый гривенник, а Ладышкин выбросил монету в пыль, мальчик, старик и пудель, обошедшие уже весь дачный поселок, набрели на роскошную дачу, скрытую за высокой белой оградой и строем кипарисов. На чугунных воротах была выбита надпись «Дача Дружба». По дорожкам сада все трое вышли к даче, и тут на террасу выскочил, издавая пронзительные крики, мальчик лет 8 или 10. Его белокурые до плеч волосы растрепались. Это был Трилли. Толя догадался об этом сразу, раньше, чем мальчика в рассказе назвали по имени. Следом за Трилли выбежал на террасу еще 6 человек, чтобы его угомонить. Толю очень позабавило, что все они суетились без толку, в то время как Трилли, не прекращая визга, с разбегу повалился на пол. По-видимому, у него болел живот, так как все вперебой упрашивали его принять микстурку. Мать даже предлагала ему за это подарить живого ослика или живую лошадку. Толя тоже артачился, когда его почивали лекарством, но не бывало еще, чтобы его уговаривали вшестером. Лошадку ему тоже не сулили. Все обитатели богатой дачи собрались возле террасы и смотрели, как жонглировал, а напоследок ходил на руках Сергей и как танцевал на задних лапах Арто. В заключении пудель шапкой в зубах стал обходить зрителей, и в руках у матери Трилли появился перламутровый кошелек. Но она не успела вынуть из него рубля, на который так рассчитывал, в эту минуту уже твердо рассчитывал старик Ладышкин. «Мне! Хочу! Собаку!» – завопил Трилли так отчаянно, что пудель выронил шапку и бросился к своему хозяину. Поняв, что Трилли хочет не просто погладить собаку, а оставить ее у себя навсегда, барыня предложила Ладышкину продать пуделя, на что старик, не сразу поняв, чего от него хотят, отвечал с достоинством: «Собаками, барыня, не торгуюсь». И после этого всех троих вытолкали из сада на дорогу, не заплатив им за представление ни гроша. «И Трилли не получил собаку?» – спросил Толя, так как в этом месте Майя Георгиевна сделала паузу. Толя испытывал сложное чувство. Ему не хотелось, чтобы Арто разлучили со стариком и мальчиком, которые так любили пуделя, что не пожелали продать его ни за какие деньги. И в то же время ему было жаль Трилли, который кричал, надрывался, катался по полу и ничего не добился. Он по себе знал, как бывает обидно, когда в конце концов каприз твой все же не исполняют. «Это еще не вся история», — отвечала Майя Георгиевна. Усталые, старик, мальчик и пудель спустились к морю. И здесь их настиг тот самый дворник, который совсем недавно... каких-нибудь 15 минут назад гнал их с роскошной дачи. Барыня послала его к бродячим артистам, веля купить собаку, чего бы это ни стоило. Он уламывал старика, предлагая такие деньги, на которые тот мог бы приобрести целый бакалейный магазин. Но старик отказался продать верного друга и просил передать барыне слова, возмутившие халуя дворника до глубины души. «Не все продается, что покупается». «А дальше что было?» – спросил Толя. «Дальше завтра, пожалуй, узнаешь, чем все кончилось», – ответила Майя Георгиевна, решительно встав. «Сегодня пора уже тебе спать. Утром репетиция». Седьмое. Автобус с надписью «Кинофабрика» петлял немного по шоссе и остановился у чугунных ворот, на которых было выбито «Дача Дружба». Вместе с режиссером, оператором и артистами Толя вошел в тот самый сад, о котором накануне читала Майя Георгиевна. Недалеко от террасы, над полотняным навесом, о нем в рассказе ничего не говорилось, сидели в тени Ладышкин, Сережа и Арто. Да, увидя их, Толя в первую секунду так и подумал. Вот старик с Сережей и Арто. Больше того, в ту же секунду он нисколько не удивился бы, если бы на террасу выбежал Трилли, хотя Трилли решительно ниоткуда было взяться, ведь это он сам, Толя, должен был играть Трилли. Но уже через несколько мгновений Толя опомнился. Под навесом сидели Василий Борисович, Витя и пудель Петя. «Петя, а не Арто!» – его только что окликнул дрессировщик. Все они, как и сам Толя, явились на репетицию. И вот репетиция началась. Началась с того, что по знаку Майи Георгиевны он выбежал на террасу, издавая пронзительные вопли. Следом выбежали мама, гувернантка, доктор, старый лакей, горничная и еще кто-то. Толя Трилли принялся кататься по полу, пиная их ногами. Он делал это с удовольствием. Он уже несколько дней не буйствовал, не буянил, не шумел и даже не припирался с мамой. Правда, накануне вечером он начал было капризничать, но мама тревожным шепотом сообщила, что за капризы немедленно выселяют из гостиницы. Толя смолк, он испугался и, кроме того, хотел спать. Теперь его нерастраченные силы искали выхода. «Стоп!» – крикнула, хлопнув в ладоши, Майя Георгиевна, в то время как Толя силился достать ногой массивного очкастого доктора, очень смешно повторявшего одну и ту же фразу – «Но будьте же мужчиной, Трилли!» «Стоп!» – повторила она еще раз, и Толя нехотя поднялся с пола. Майя Георгиевна коротко объяснила, что, катаясь по полу, Толя не должен ускользать из поля зрения кинообъектива. Ассистент режиссера наметил мельком посреди террасы квадрат, за границей которого Толе не разрешалось перекатываться. Затем Майя Георгиевна и Галина Михайловна дали несколько указаний актерам. С каждым из них режиссер и оператор договорились, что он будет двигаться по строго определенной орбите, и так, чтобы, суетясь вокруг Толи Трилли, ни на секунду не заслонить его от объектива. После того, как беспорядочная суета была таким образом тщательно организована, эпизод стали репетировать сначала. Снова Толя с воплями выбежал на террасу. Снова за ним сполошенно причитая ринулись домочадцы. Снова мама сулила ему живого ослика, если он примет микстурку, а доктор укоризненно басил: «Но будьте же мужчиной, Трилли!» И хотя доктор обращался к Трилли, Толя почему-то принимал его чинный укор на свой счет. Катаясь по полу, он очень старался брыкнуть доктора ногой и по меньшей мере измять его отглаженную чесучевую брючину. Но доктор со словами «Ах, будьте же мужчиной!» ловко увертывался. Толя силился до него дотянуться и, наверное, дотянулся бы, как вдруг Майя Георгиевна опять крикнула «Стоп!». Репетиция остановилась. «Толя», — сказала Майя Георгиевна, «я хотела тебя предупредить. Когда ты брыкаешься, то имей в виду, что... Ха! Вы меня будете учить легаться?» Осведомился разгоряченный Толя, мягко выговаривая «г» и в неповторимой интонации уроженца юга Украины. Его разобидело, что стоит ему войти во вкус, и репетицию зачем-то прерывают. «Толя, как ты разговариваешь?» – ахнула настоящая мама. А мама Трилли от изумления так и села на ступеньку террасы, даже не подобрав своей пышной юбки. «Толя», — повторила Майя Георгиевна спокойно и терпеливо, — «когда ты брыкаешься, от тебя должно доставаться всем, всем, понимаешь, а не одному доктору». «Ладно», — подчинился Толя, — «всем, но и ему тоже», — упрямо добавил он, кивая на доктора. А потом еще два раза репетировали этот эпизод, от начала до конца. Так что Толе даже немного надоело вопить и бесноваться, и он был рад, когда объявили перерыв. Актеры сейчас же ушли с залитой солнцем террасы под полотняный тент, где вокруг столика с запотевшими бутылками боржома стояли плетеные кресла. Толя тоже сел в кресло, и ему, как всем, налили боржома. Прохладного и так сильно газированного, что когда он нагнулся над стаканом, наполненным до половины, мельчайшие брызги закололи его разгоряченное лицо. Подражая взрослым артистам, он пил маленькими глотками, а мама в это время вытирала пот с его лба. «Устал?» – спросила, подойдя, Майя Георгиевна. «Отдохни сейчас. Есть время. Мы потом будем репетировать дальше». А к этому эпизоду до съемки еще вернемся. Он что-то как следует не получился, но... И, посмотрев на Толина, озадаченное лицо закончила, усмехнувшись. Надо работать. А пока все отдыхали в тени, и только дрессировщик учил пуделя Петю ходить по кругу со старой шляпой в зубах. Шляпу эту Петя при щелканье плетки должен был ронять. Пудель шел медленно, тяжело дыша, и все норовил присесть или не вовремя разжать челюсти. Тогда дрессировщик кричал ему сдавленным, но громким и умоляющим голосом. «Петя, работай! Петя, необходимо работать!» То ли стало очень смешно. Дрессировщик разговаривал с пуделем как с человеком и, несомненно, серьезно сказал ему то же, что Майя Георгиевна, то ли. Но тут же мальчик ощутил жалость к Пете, который после слов Андрея Гавриловича со вздохом взял в зубы шляпу и снова медленно поднялся на задние лапы. То ли показалось, что усталый Петя с трудом удерживает равновесие. И вообще пудель здорово осунулся с того дня, когда молодцеватый и увешанный медалями вошел в первый раз в павильон кинофабрики. Толя стремительно подбежал к дрессировщику и произнес просительной скороговоркой. «Андрей Гаврилович, можно я Пете дам боржому?» После перерыва репетиция продолжалась. Теперь в ней участвовали еще и Василий Борисович с Витей и пудель Петя. Толе запомнилось, как по окончании отдыха Василий Борисович встал с плетеного кресла, по-молодому взвалил на себя громоздкую шарманку и, чуточку сгорбившись, закряхтел уже по-ладышкински. «Ох, грехи наши тяжкие!» – пробормотал он, и было видно, что это сказал не тот человек, который несколькими секундами раньше так легко поднял ящик шарманки, а утомленный старик, измотанный скитаниями. И Витя, как только стал рядом с ним, разом преобразился. То озорновато, то опасливо глядел он на господ. Смелый, бывалый мальчик, который боится не того, что могут прогнать, а лишь того, что опять им не заплатят. И, конечно, у этих двоих людей должен был быть именно такой пудель, исхудалый, припорошенный дорожной пылью, а вовсе не ослепительно белый и фронтоватый. На миг Толя почувствовал это, и сейчас же тоже мимолетно подумал о том, что вот все вокруг стали совершенно другими, чем минуту назад, только он все еще не Трилли, а Толя. «Скорее, скорее! Да, он опоздал уже! Надо превращаться в Трилли!» После выступления бродячих артистов Толя подал голос. «Собаку!» Он не выкрикнул это, как во время пробы на фабрике, а произнес капризным, но не громким голосом. Так просила Майя Георгиевна. При звуках этого голоса домочадцы бросились в рассыпную, но мгновенно сбежались обратно. Гувернантка несла для Трилли стакан воды, горничная несла тряпку, чтобы вытереть лужу, едва Трилли воду выплеснет. Доктор нес капли, чтобы дать их Трилли, когда тот разбушуется. Старый лакей нес флакон с нюхательной солью, чтобы привести в чувство барыню, когда от крика Трилли ей станет дурно. Все стояли наготове, как корабельная команда, ожидающая, что судно вот-вот даст течь. Это было забавно. Толя даже весело ухмыльнулся, глядя на своих партнеров, и во второй раз потребовал собаку недостаточно противным голосом. Между тем, во второй раз он должен был произнести «собаку» вдвое более капризно, поэтому Майя Георгиевна остановила репетицию, и все началось сначала. До съемки в тот день дело так и не дошло, а репетиция длилась с перерывами еще часа три. К концу своего первого рабочего дня Толя устал. Ему не нужно было жонглировать, как Вити, но и произносить короткие простые слова с нарастающей капризностью оказалось непросто. «Мне хочу собаку! Дряни, черти, дураки!» Тут были важны не слова, а то, что Трилли как бы шестью скачками добирался до самых высоких нот. И прошло время, прежде чем ему удалось, правда спотыкаясь, сбежать по лесенке к высоким нотам. Так что, когда Толя этому научился, то почувствовал усталость. Точно и впрямь три часа подряд сбегал и сбегал по лестнице. А на следующее утро мама, как о необыкновенном, всем рассказывала, что вечером Толя заснул сразу, едва только коснулся головой подушки. Восьмое. Очень скоро Толя стал хорошо известен в городе. На набережной гуляющие приостанавливались, когда он шел навстречу, чтобы получше его рассмотреть. Иногда они перешептывались между собой, и тогда до Толи доносилось «тот самый, который». Он знал, что за этим следует приглушенное «снимается в кино». Ему нравилось слышать о себе «тот самый». Мама возбужденно спрашивала то режиссера, то оператора, то кого-либо из актеров. Но откуда все, буквально везде, куда ни придешь, знают, что Толик артист? Ведь как будто Толик ребенок как ребенок. Что в нем такого, правда же? А взглянут на него и догадываются, начинается разглядывание, расспросы. «Мы слышали, что ваш сын...» и пошло...» Откуда только люди узнают? Итак, в городе почти всем стало известно, что мальчик с длинными кудрями снимается в кинокартине. По правде говоря, этому способствовала отчасти сама мама. Она охотно рассказывала, зачем сюда приехала, и соседям в гостинице, и купальщицам на пляже. Что же касается расспросов, которыми, по словам мамы, ей докучали, то расспрашивал о Толе в сущности лишь один человек. Это был пожилой, бритоголовый мужчина в украинской рубашке, темных брюках и простых черных ботинках, редких в курортном городе. Он задал Толе только однажды один вопрос. Этот мужчина много времени проводил в парке возле гостиницы и часто подолгу сидел в тени каштана на той же скамейке, на которой любили отдыхать Толя с мамой. Он медленно, одну за другой, читал газеты, купленные рядом в киоске, и, переворачивая страницу, неизменно скашивал глаза на Толю. Иногда он садился не рядом с Толей и мамой, а на скамейку напротив, опоясывавшую восьмиугольником ствол итальянской сосны. В таких случаях он поглядывал на Толю поверх газеты, дружелюбно и пытливо, но всегда молча. И, как уже сказано, только один раз этот курортник вдруг у него спросил: «Как харчи у тебя? Хорошие? Раз снимают, должны давать. Фрукты, ягоды кушаешь? Имеешь возможность? Значит, обеспечивают. Ну, понятно». С того дня он к некоторому удовольствию Толи изредка сообщал тем, кто присаживался с ним рядом на скамейку: «Видите, хлопца, 7 годиков. А уже работничек, родителям подмога, артист. Только и всего». И был в окрестности один человек, не обращавший на Толю ни малейшего внимания. Дворник, поливавший цветники и газоны в парке, возле которого стояла гостиница. Этот дворник казался угрюмым, когда молчал, и надменным, если с ним заговаривали. Между тем, как раз его расположение Толе очень хотелось добиться. Он мечтал полить цветы острой, как пика, струей, вырывавшейся из шланга со сверкающими, точно у пожарных, наконечником. Но мечта эта пока что не сбывалась. «Я не могу малолетнему дать шланг», — отвечал надменный дворник на Толину просьбу. Он произносил «шланг», а не «шланг». «Шланг малолетку не доверишь?» Он говорил это так, точно не самому Толе, а кому-то еще объяснял, почему отказывает мальчику. Зато немалый интерес к Толе проявляли мальчишки, сбегавшиеся к месту съемки с ближних и отдаленных улиц. Правда, больше, чем Толе, мальчишки интересовались Витей, умевшим жонглировать и ходить на руках. Такие умения, что ни говори, встречаются нечасто. Но и за Толей они охотно следовали по пятам, когда он возвращался со съемки. А некоторые при его приближении кричали: «Хочу собаку!», подражая ему, но не подразнивая его. Просто мальчишки показывали таким образом, что знают, кто он. И в то время как один кричал приветственно «Хочу собаку!», другой замечал: «У тебя все равно не получается, как у него». Так что и то умение, которое было у Толи, мальчишки тоже ценили. По-видимому, им просто не приходило в голову, что Толя умеет истошно вопить и топать ногами не только в роли Трилли. Это со вздохом отметила мама в один из первых съемочных дней. Но скоро у мамы, к великому ее удивлению, не стало поводов жаловаться на Толю. Он безропотно укладывался спать по вечерам, без капризов просыпался утром, ел с охотой и вообще перечил кому-либо редко и неупорно. Мама робко радовалась, не веря себе, и даже боялась вслух хвалить Толю за то, что он переменился, чтобы не напомнить ему, каким он был. Перемена, произошедшая с Толей, казалась ему чудодейственной, потому что была совершенно нежданной. Между тем, все объяснялось очень просто. Толя растрачивал свои силы без остатка, играя Трилли. Что ни день, ему приходилось, во-первых, вопить на репетициях, затем на съемки среднего плана, затем на съемки крупного плана. После этого, снова здорово, начинали снимать дубли. И, наконец, уже обессиленный Толя вопил для стереоварианта. Неудивительно, что по окончании такого трудового дня его уже не хватало на новые капризы. Возможно, впрочем, что дело было не только в этом. Майя Георгиевна, например, считала, что Толе стало противно походить на Трилли. Галина Михайловна не соглашалась с нею, говоря, что Толя в сущности не имел случая взглянуть на Трилли со стороны. Слова «не имел еще случая взглянуть на Трилли со стороны» Толя краешком уха услышал, когда они были произнесены, и запомнил их. Но что за ними скрылось, он понял позже. Итак, уставал ли Толя от съемок, и оттого ему было не до капризов, или, хорошо бы и вправду, у него исправился характер, на этот счет мама пока оставалась в неведении. Она рассчитывала узнать это в ближайшие дни. Дело в том, что бюро погоды предсказывало наступление полосы дождей. Это значило, что дни, заполненные до отказа съемками, сменяются для Толи днями отдыха. Вот тут-то и должно было обнаружиться, почему Толя не блажит. Потому ли, что ему просто некогда, или потому, что он, как говорят в таких случаях, стал иным всерьез и надолго. Девятое. Все действительно выяснилось, и даже очень скоро, однако совсем не при таких обстоятельствах, как предполагала мама. Начать с того, что первый дождливый день вовсе не оказался для Толи пустым. Утром к нему пришла Майя Георгиевна, чтобы дочитать рассказ «Белый пудель». Чем кончается рассказ, Толя уже знал со слов Вити. Тот изложил ему все в нескольких фразах. Дворник с богатой дачи украл пуделя, когда дедушка и Сергей спали. Это было днем. А ночью Сергей перебрался через ограду, проник в сад и услышал лай Арто, запертого в подвале. Сергей окликнул пуделя, и Арто, хоть и был привязан, вырвался из темницы. Все это было Толе известно, но он внимательно слушал Майю Георгиевну, потому что его интересовали подробности. Например, Витя ничего не сказал о том, как Трилли перенес потерю собаки, ведь вечером она у него была, а проснулся утром, исчезла, нету. Может быть, для Трилли подыскали вместо Арто другую собаку той же породы. Но в рассказе об этом ничего не говорилось. Почему же? После ухода Майи Георгиевны Толя некоторое время размышлял на эту тему. Потом пообедал, прилег на минутку, задремал и сладко спал под дождь несколько часов. Перед вечером зашел Витя и учил Толю ходить на руках до самого ужина. Причем, вопреки опасениям мамы, стояние вниз головой не взбудоражило Толю, и он охотно лег вскоре после ужина. «Отсыпается», – шептала мама, совсем как дома, когда это относилось к Толиному отцу, вернувшемуся из командировки. Так прошел первый дождливый день. А наутро дождь перестал. Было еще пасмурно, но светлело с каждой минутой. К вечеру совсем распогодилось. Закат предвещал на завтра ясный день. Это значило, что можно возобновить съемки. Майя Георгиевна немедленно назначила их на завтрашнюю ночь. Предстояло снять, как Сережа, ища Арто, крадется во тьме по дорожке сада к богатой даче, и на послезавтрашнее утро. Толя таким образом снова становился занятым человеком, и решение вопроса, волновавшего маму, как будто откладывалось. Однако это только казалось. Не прошло и дня, как маме больше уже не о чем стало гадать, но все-таки расскажем по порядку. И сперва, между прочим, о том, что было перед чрезвычайным происшествием, как называли потом режиссер и актеры, одно событие. В ночной съемке Толя не участвовал, но ему разрешили на ней быть при условии, что до вечера он непременно поспит, и ночью у него не будут слипаться глаза. Толе запомнилась эта первая в его жизни ночь, когда он бодрствовал. Это была лунная августовская ночь, очень тихая и безветренная. Часто падали звезды, и казалось, что они гаснут совсем близко от земли, точно огарки ракет, пущенных во время фейерверка. В знакомом Толе саду, где съемки происходили днем, было темно и людно, заканчивались последние приготовления. Вспыхнул прожектор, в луче которого Витя, уже переодетый в ветхую одежонку бродячего акробата, должен был, крадучись, приблизиться к барской даче. Потом этот прожектор погас и вспыхнул другой, ярче первого. А по соседству, в домах и на шоссе, не горело ни огонька, и сознание, что вокруг тьма, тишь, сон, и только здесь идет важная работа, которой он причастен, наполняло Толю счастьем. Но съемка слишком затянулась не из-за Вити, который отлично справился с ролью, а из-за пуделя Пети. Витю, бесшумно крадущегося к даче, сняли очень быстро, а Витю и пуделя, спасающихся бедством от дворника, снять оказалось много сложнее. Умный Арто, как известно из рассказа, мчался рядом с Сережей во весь дух. Пете, при его ленивом характере, этот кусок роли и на репетициях давался плохо. Сейчас он ни за что не хотел бежать. Он даже слегка упирался, когда Витя пытался тащить его за обрывок веревки. Словом, Петя немало не походил на беглеца, только что оборвавшего привязь. Видя это, дрессировщик отчаянно сокрушался. Особенно допекло его недоумение Галины Михайловны, осведомившейся, как мог Петя при такой недисциплинированности заслужить медали. «А за что их дают, знаете?» – спросил он с вызовом. «За родословную, за осанку, эх!» Видимо, дрессировщик намекал на то, что если бы медалями награждали за усидчивость, старательность и вдумчивое отношение к делу, то Петя остался бы без наград. И, вероятно, он был прав. В эту ночь, по крайней мере, пудель не проявил ни вдумчивости, ни старательности. Андрей Гаврилович ничего не мог с ним поделать. Рассвирепев, он крикнул, что Петя не артист, что самое подходящее для него – доживать век на содержании у какой-нибудь одинокой старушки. При этих словах пудель неожиданно встрепенулся, почуяв, наверное, что рассердил дрессировщика не на шутку, и выполнил, наконец, все то, чего от него добивались. Съемка продолжалась чуть ли не до рассвета. Толя зевал во весь рот, но домой уйти отказывался. Поэтому он спал в эту ночь лишь несколько часов, и не очень освеженный таким коротким отдыхом, поспешил на дневную съемку. А день наступил знойный. Знойный и душный. Через полтора часа после начала съемки Майя Георгиевна объявила перерыв, чтобы артисты, и прежде всего Толя, могли прийти в себя. И тут обнаружилось, что для артистов сегодня не приготовлен боржом. Администратор съемочной группы не предвидел, оказывается, что сегодня состоится съемка. Он думал, что будет, как предсказывали, дождь. В результате для Толи не нашлось ни боржома, ни кипяченой воды. А сырой воды из ближайшего водопроводного крана мама ему пить не позволила. «Ой, жажда!» – шепотом сказал Толя. Правда, мама предложила ему персик, такой спелый, что кожица легко сдернула с него точно тоненький замшевый чехольчик. Но Толя отвел руку с персиком. «Боржому!» – потребовал он многообещающим голосом, несколько смахивающим на тот, которым в роли Трилли кричал «Собаку!» «Иначе не буду сниматься! Боржому!» «Но будьте же мужчиной, Толя!» – машинально отозвался артист, исполнявший роль доктора. «Толя, подумайте, как вы огорчаете Майю Георгиевну, вы же ее убиваете! Но перестаньте же, прошу вас!» – зачастила артистка, игравшая гувернантку. «Толя, не плачьте, мы все для вас сделаем!» – вторила ей актриса, игравшая барыню. «Ах, только не плачьте! Неужели действительно невозможно достать для ребенка боржому?» В общем, застигнутые врасплох Толиным бунтом, артисты принялись увещевать его словами из своих ролей, или, во всяком случае, словами, очень близкими к роли. Увидя, какой эффект произвели его случайно оброненные слова «иначе не буду сниматься», Толя по-настоящему вошел во вкус. На приблизившуюся Майю Георгиевну он так затопал ногами, что она попятилась. Когда кто-то с робкой надеждой предложил: «Да Толя же просто разыгрывает нас, товарищи! Притворяется!» Он плашмя бросился на землю. Жестами, предлагая столпившимся артистам не мешать ей, посторониться и удалиться, к распростертому на земле Толе подошла Галина Михайловна. «Ты уже большой мальчик», произнесла она настойчиво успокоительным тоном. «Ты должен понять, во сколько обойдется фабрике сорванная съемка, если ты это поймешь, то я убеждена, что...» Однако подступиться сейчас к Толе с уговорами значило лишь подливать масло в огонь. Толя стремительно откатился в сторону, подмяв под себе кустики колючего репейника, но и после этого не поднялся на ноги. Артисты, операторы и администраторы беспомощно переглядывались с мамой, которая молча разводила руками. Не растерялись только Василий Борисович и Витя. «Надо проверить, не укусила ли Толика змейка», – предложил Витя озабоченно и деловито. «Их тут мало, но все-таки попадаются. Толик мог одуреть как раз от укуса. Ему тогда помочь надо». «Я сбегаю, Майя Георгиевна, в дом отдыха за врачом». Дружеское опасение Вити и его готовность бежать за врачом тронули Толю. Вместе с тем Витины слова и отрезвили его немного. Он понял, что в глазах Вити выглядит одуревшим. Не мальчиком, в которого вселился дух противоречия, как говорила в подобных случаях мама, а... от досады и еще от мысли, что Витя, чего доброго в самом деле, приведет доктора из какого-нибудь ближнего санатория, Толя чуть не завыл. К счастью, Витю за врачом не послали. «Убежден, что змейка тут ни при чем», – сказал Василий Борисович. «А какая муха укусила Толю, это мы установим и без медиков». Он подошел к притихшему, но еще не вставшему земли Толе, поднял его и, опустившись в плетеное кресло, усадил к себе на колени. При этом он держал Толю так крепко, что тот не пытался ни вырваться, ни извиваться. Лицо старика Ладышкина, Василий Борисович был в гриме, никогда еще не было таким строгим, как в эту минуту. «Я вот», – начал он, и голос его прервался. Толя подумал, что продолжит он так: «Всыплю тебе сейчас». Но Василий Борисович сказал другое. «Я вот тоже люблю боржом. Ни водки не пью, ни пива. Вместо чая даже готов пить боржом». «И я», — отозвался Толя смелее. «Безобразие, что в такую жару для нас нет боржома», — продолжал Василий Борисович. «Не сомневаюсь, что за это кое-кто получит выговор». «Угу», — сказал Толя, еще более ободрившись. «Но, брат, мы артисты. Поят нас боржомом или не поят, мы должны играть. Это наша работа — играть. Хорошее настроение или плохое от работы не увиливают. Кроме тебя, все артисты это понимают. А тебе вот приходится растолковывать». Василий Борисович снял Толю с колен и сурово посмотрел ему в глаза. «А я не артист, я еще маленький», — сказал Толя жалобным голосом, неизменно умилявшим маму. «Вы взрослые, вы артисты, конечно, вы должны. А я не должен, я маленький, мне жарко, я устал, пить хочу». После каждого слова Толя жалел себя все сильнее. На глаза его навернулись слезы. Все видели, что короткое затишье вот-вот сменится новой бурей и ливнем. Это казалось неотвратимым. Однако Василий Борисович не сдался. «Я знаю, что ты маленький мальчик», – проговорил он негромко. «Но я считал, что ты вместе с тем артист. Мне казалось, что тебе, в общем, удается твоя первая работа. Но, по-видимому, это была для тебя не работа. Это было для тебя, должно быть, просто развлечение. Поскольку ты не артист, мне, выходит, нечего больше тебе сказать». «А если б я был артист, тогда вы что бы сказали?» – спросил Толя, который не рассчитывал, что Василий Борисович так быстро перестанет с ним возиться. «Тогда, что мы, десяток артистов, хотим работать, сниматься, хотим и не можем из-за тебя, что нет худшего греха, чем не давать людям работать. Брось капризы, потребовал бы я», — закончил Василий Борисович зычным голосом, каким никогда не говорил старик Ладышкин. «И что ответил бы артист?» Толя неотрывно смотрел на Василия Борисовича снизу вверх. «Артисту не пришлось бы подсказывать», — отрезал тот и, не оглядываясь, зашагал к Майе Георгиевне, совещавшейся поодаль с операторами. «Василий Борисович!» — крикнул Толя ему вслед, когда он удалялся уже шагов на 15. «Передайте Майе Георгиевне, что я буду сниматься». «Передам», — ответил Василий Борисович, не оборачиваясь. «Сейчас буду». «Передам», — повторил Василий Борисович так же, хоть Майя Георгиевна слышала все и сама. Через 10 минут раздалась команда. «Мотор!» И съемка продолжалась. «Да», — говорила мама вечером того же дня, — «сегодня я убедилась, что мальчика мне не подменили. Чудо не случилось. Но все-таки стало не так бесполезно, как раньше, что-то ему втолковывать». «Конечно», — согласилась Галина Михайловна. «А что касается чуда, о котором вы упомянули, то оно случится, может быть, дня через 2-3. По-моему, есть много шансов на то, что оно произойдет. Ну а если оно не случится, тогда что ж, вам останется только постепенно перевоспитывать Толю». Все это Галина Михайловна произнесла вполне серьезным, ничуть не шутливым тоном. «Значит, чудо может случиться через 2-3 дня?» — недоверчиво переспросила мама. «Да, через 2 или 3. Сейчас я еще не знаю точно. Вот тогда вы сможете сказать: «Мне его подменили». 10. Съемки эпизодов, в которых участвовал Толя, закончились. Пленку проявили. После этого решили устроить просмотр готовых кусков картины для работников фабрики и членов киногруппы. Само собой разумеется, Толю с мамой тоже пригласили. В маленьком просмотровом зале с экраном чуть побольше обыкновенной простыни мама и Толя сели рядом. За несколько секунд до того, как погасили свет, с ними рядом сел Василий Борисович. Толя приготовился следить за выражением его лица. Интересно, что ему будет нравиться? В последнее время Василий Борисович словно бы не замечал Толю. Он смотрел на него только во время репетиций и съемок. Едва выйдя из роли старика Ладышкина, он уже не поворачивал в Толину сторону головы. На Трилли Ладышкин глядел с неприязненным любопытством, а Толя для Василия Борисовича просто не существовал. Но почему? Вот с актером, игравшим доктора, который по роли говорил с Ладышкиным самым грубым и барским тоном, Василий Борисович шел после съемки, дружески беседуя, с актером, игравшим дворника, а дворник ведь вытолкал старика из сада на дорогу, Василий Борисович на гостиничном дворе играл в пинг-понг. Так в чем же дело? Должно быть, Василий Борисович не забыл Толиного бунта. И тем сильнее волновало Толю, что будет написано на лице актера, когда он увидит его сейчас в фильме. Однако с момента, когда на осветившемся экране он увидел самого себя, до минуты, когда в зале снова зажглась люстра, Толя ни разу не взглянул на соседа. Было невозможно оторвать глаза. Он видел свое огромное лицо, искаженное гримасой каприза, рот, разинутый в истошном, угрожающем крике. Он видел себя, сучащего ногами, трясущего головой, машущего руками, а потом снова свой угрожающий со злорадством разеваемый рот, прикрытые глаза, наблюдавшие в щелке замешательство взрослых, слипшиеся кудряшки на лбу. Видеть себя со стороны было жгуче интересно и нестерпимо противно. Конечно, он видел не просто себя, а себя в роли Трилли. Но, во-первых, он выступал в этой роли без всякого грима, а во-вторых, ему в голову не могло прийти, что сыгранный им Трилли будет так гадок. Впрочем, другие зрители находили, вероятно, что Трилли не только противен, но и смешон. За короткое время в зале по меньшей мере дважды раздавался смех, но самому Толе было не до смеха. Его волновало одно – ему необходимо было срочно узнать об этом у мамы. Такой же он в жизни или не такой, каким выглядел на экране? Но ему не сразу удалось об этом узнать. Мама прислушивалась к тому, что говорят о показанном артисты, работники кинофабрики, и Толя напрасно ее теребил. К удовольствию мамы все считали, что куски будущей картины удачны, вряд ли нужно что-либо переснимать. Толя, в общем, с ролью справился. И даже Василий Борисович, кивая на него, сказал Майе Георгиевне: «Кажется, получилось». Но даже этому своему торжеству Толя порадовался как-то мимоходом, слишком его занимало другое. Только когда они вышли на улицу, мама ответила наконец Толе на вопрос, уже минут 15 вертевшийся у него на языке. «Ну, конечно же, Толик», — ответила мама радостно, так как у нее было очень хорошее настроение. «Ты в картине точь-точь такой, как в жизни». «Мам, нет, правда, я бываю такой, как сейчас показали?» — переспросил он негромко и хрипло. «Да, конечно», — подтвердила мама радостно и звонко. «Очень часто». «Похож, очень на себя похож», — присоединилась к маме и Майя Георгиевна, догнавшая их. Вместе с Галиной Михайловной и Майей Георгиевной Толя и мама не спеша пошли к гостинице по набережной. «Ну вот, получилось не худо. Переснимать ничего не собираемся. Так что кончилось для вас». Майя Георгиевна улыбнулась Толе и маме. «Страдная пора. И отныне больше не нужно будет торопиться на съемки». «И что же теперь?» – спросила растерянно мама. Теперь, разве вы не догадываетесь? Можете сделать то, чему мы помешали когда-то. Можете Толю постричь. Кудри ему определенно больше не понадобятся. Через несколько дней в приморский город, где жили Толя с мамой, приехал папа. Он решил провести с ними у моря свой отпуск. Мама встретила его в порту, он приплыл на пароходе и по дороге в гостиницу рассказывала о съемках и о Толе. «Он в последнее время стал, как тебе сказать, словом, ты его не узнаешь, да, сам убедишься». Они шли уже по парку, прилегавшему к гостинице. «Ну, подойди к нему теперь». «Да где он?» «Как где? Вот». «Когда я говорила, что ты его не узнаешь, я не имела в виду, что он внешне так уж переменился. А ты, я вижу... Да вот же он идет!» Навстречу, твердо ступая, шел загорелый, большеголовый, стриженный мальчик. Рядом с ним, таща за большой шланг, шагал дворник. «Розы с тобой сейчас, артист, совместно польем», — говорил дворник. «Осторожненько. Доволен, а?» Он улыбался и помахивал струйкой воды из шланга точно прутиком. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.